задана функция в мерном пространстве. Функция важная в народном хозяйстве. Производство молока или выпуск металла. Независимых переменных быть может немало. Теперь мы можем поставить задачу оптимизировать этих продуктов подачу. Для этого параметры должны подобрать, чтоб функция максимума могла достигать производную. Возьмешь, каким бы ни был твой функционал, экстремум ты найдешь, тот, который ты давно искал. Если твой функционал задан с ограничением на аргумент, то составь лагранжиан и приравняй в ноль градиент. Знаем мы, что в экстремальной точке производная в ноль обращается точно. Это и есть Ферма-теорема. В решении поможет она непременно. Производная ноль не значит экстремум. Достаточные условия мы также проверим. Вторые производные дают гессиан, что он меньше нуля. Нужно выяснить нам. Производную возьмешь, каким бы ни был твой функционал, экстремум ты найдешь, тот, который ты давно искал. Если твой функционал задан с ограничением на аргумент, то составь лагранжиан и приравняй в ноль градиент. Градиентный спуск заключается в том, что нужно считать градиент, а потом умножить на шаг и прибавить к вектору. И так мы, возможно, достигнем экстремума со скоростью прогрессии геометрической. А чтобы процесс ускорить значительно, мы можем использовать метод касательных, и быстро ответ мы найдем обязательно. Каким бы ни был твой функционал, экстремум ты найдешь, тот, который ты давно искал. Если твой функционал задан с ограничением на аргумент, то составь лагранжиан и приравняй в ноль градиент.